Плохо поняв наступившую короткую паузу, она улыбнулась и поморщилась. «Ты удивлен, доктор?» «Нет, то есть нет-нет», — сказал я, прикрывая замешательство улыбкой. «Просто я слышал раньше твою фамилию, и мне казалось, что она принадлежит мужчине». Мы помолчали. «У нас нечего делать, правда?» «Правда», — ответила она немного застенчиво, потом, подойдя к кровати, стала разглаживать и без того гладкое покрывало. «Что ж, остается лишь желать, чтобы и впредь так было», — сказал я. Вновь оба умолкли. Одно мгновение я вслушивался в глубокую тишину, которая, казалось, царила здесь повсюду. Однако вспомнил, как шумно было на ракетодроме. Значит, тишина объясняется лишь хорошей звуковой изоляцией. «А судовой больницей руководит профессор Шрей?» — спросил я. «Да», — ответила она, довольная, что, наконец, найдена подходящая тема беседы. «Но его сейчас нет здесь. Он отправился на землю и возвращается сегодня вечером. Я разговаривала с ним несколько минут назад». Откуда-то с огромной высоты донесся тонкий, переливчатый стеклянный звук, похожий на чириканье механической птички. «Обед!» — радостно воскликнула моя собеседница. «Кажется, ей скучно. Уже теперь», — мелькнула у меня мысль. Анна жила на Гее целую неделю и поэтому взялась быть моим проводником по лабиринту коридоров. Широкая движущаяся лестница подхватила нас и понесла над стеклянным потолком центрального парка. Я заметил, что небо, если смотреть сверху, было совсем прозрачным. Внизу, как под крылом самолета, простирались лесистые холмы. В фойе столовой я увидел знакомое лицо. Это был историк Терхаар, которого я узнал несколько месяцев назад. Он запомнился мне благодаря одному смешному случаю. На приеме у профессора Мураха соседкой Терхаара оказалась семилетняя дочь одного из гостей. Он попытался было позабавить ее, но добился лишь того, что ребенок разразился неудержимыми рыданиями, и мать девочки вынуждена была вывести ее. Оказалось, что историк рассказывал ребенку о том, как в древности люди убивали животных и поедали их. Когда позднее мы остались наедине в саду, Терхаар с обезоруживающей искренностью рассказал мне, что он совершенно теряется при детях. «Стоит мне поговорить с ними 5 минут, — сказал он, все еще не оправившись от смущения, — как пот прошибает меня от напряжения, и я начинаю искать тему для беседы, и дело обычно кончается примерно так, как сегодня». Теперь, глядя на массивную медвежью фигуру, я улыбнулся ему, как старому знакомому. Он меня тоже узнал и потащил вместе с Анной к своему столику в глубине зала. Там уже сидел высокий мужчина. Это был руководитель экспедиции Тер-Акониан. Когда подошел автомат и, достав из хрустального контейнера горячие кушанья, аккуратно разложил их по тарелкам, я с интересом стал присматриваться к пожилому звездоплавателю. У него была большая бугристая голова. В коротко подстриженной черной бороде пробивалась седина, придававшая ей оттенок очень старой закаленной стали. «Может быть, — подумал я, — отсюда и происходит его кличка «Стальной звездоплаватель». Столовая продолжала наполняться народом. На ее лимонно-желтых стенах, окаймленных светло-серебристыми рамами, были изображены сцены из городской жизни в средние века. Сводчатый потолок был, казалось, высечен из огромного куска льда. На столиках горели свечи. Их колеблющийся свет дробился в алмазных гранях и обрушивался на нас лавиной живого пламени. Терраканиан спросил, доволен ли я своим жильем. При этом он поднял голову, и на его лице, заставляющем вспоминать темные мрачные горы Кавказа, сыном которого он был, неожиданно заблестели голубые глаза ребенка. «Если хочешь изменить что-нибудь у себя, наши архитекторы в твоем распоряжении», — сказал звездоплаватель, по-своему истолковав мое молчание. «Я сказал, что квартира мне очень нравится». Анне Руис захотелось пальмового вина. Она познакомилась с его вкусом на Малайи, где жила довольно долго. Автомат удалился и очень быстро вернулся, неся с ловкостью фокусника две бутылки. От потока людей, вливавшегося через главный вход, отделились и направились к нам еще трое. Ириола, похожий на него мальчик, лет 14, и темноволосая женщина. Издали мне показалось, что ей лет 35-40, но чем ближе она подходила, тем казалась моложе. Я узнал ее, это была Солидат, знаменитый скульптор. Мальчик, подойдя к нашему столику, стал энергично шаркать ногой, и Ириола сказал: «Познакомься, доктор, это мой сын, Нильс». Они сели. Нильс Ириола внимательно посмотрел на меня. Он имел обыкновение так смотреть на соседей, словно те были загадками, требующими немедленного разрешения. Солидат сидела рядом с ним и по временам казалась его ровесницей. На ее маленьком лице выделялись лишь полные губы да сверкающие зубы. Глаза ее были прищурены, обнаженные руки худы, как у девочки, но пожатие ее пальцев было твердым и решительным. Волосы, собранные сзади в пучок, были перевязаны лентой. Иногда она встряхивала ими, как бы желая освободиться от этого раздражающего ее атрибута женственности. Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а карта вин напоминала старинную книжку. Ее можно было бы читать часами. На столе стояло столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек. Я не понимал, как все это умещается на небольшой шестигранной доске. Анна Руис, профиль которой белел справа от меня на фоне хрустального зеркала, ела с аппетитом. Когда стали разносить жаркое, она испытующе посмотрела в ближайшее зеркало и движением, свойственным женщине с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа шла вяло. Все внимание обедающих поглощали блюда, в большом количестве подаваемые к столу. В золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огней. Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня. Однако я молчал, полагая, что надо считаться с местными обычаями. Но первый не выдержал Терхар. «Уф, переборщили. Действовали, должно быть, по пословице, что есть в печи, все на стол мечи. Замучили просто». Мы рассмеялись. Сразу создалось непосредственное веселое настроение. Теперь и Анна, и я разом осмелились отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. Мы завели оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Солидат в течение всего обеда была рассеянной. Наконец, когда подали замороженный апельсинный мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Солидат, мигая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату и спросила, можно ли достать сухую булку. Она получила ее,

полумраке обернулась и помахала мне рукой. Я продолжал стоять на площадке. Людей становилось все меньше. Вот прошли трое, за ними еще трое. Потом какая-то запоздавшая пара. Я собрался уходить, когда в широком, украшенном колоннами вестибюле появилась женщина. Она была одна. Ее красота была ни с чем не сравнима и вызывала чувство, похожее на страх. Овальное лицо, низкие дуги бровей, темные глаза, невозмутимо ясный выпуклый лоб — все было похоже на рассвет летнего дня. Законченными, хотелось бы сказать, окончательно сформированными, были лишь ее губы, казавшиеся значительно более взрослыми, чем все лицо. В их выражении было нечто такое, что возбуждало радость, нечто легкое, певучее и вместе с тем такое земное. Ее красота изливалась на все, к чему бы она ни приближалась. Подойдя к лестнице, она положила белую руку на шероховатый излом вулканита. Мне показалось, будто мертвый осколок на мгновение ожил. Она направлялась ко мне. Ее тяжелые, свободно падавшие волосы отливали всеми оттенками бронзы. Когда она подошла совсем близко, я удивился. Так она была невелика. У нее были гладкие, четко очерченные щеки и детская ямочка на подбородке. Проходя мимо меня, она заглянула мне в глаза. «Ты один?» — спросила она. «Один», — ответил я и назвал себя. «Калларла», — в свою очередь назвала она себя. «Я биофизик». Это имя было мне знакомо, только я не мог припомнить, откуда. Мы постояли так секунду, и эта секунда показалась мне вечностью. Затем она кивнула мне и со словами «Покойной ночи, доктор!» стала спускаться вниз по лестнице. Доходившее почти до пола платье скрывало движение ее ног, и я видел лишь легкое колебание ткани. Некоторое время я продолжал смотреть, как она стройная и гибкая сходит, или, вернее, плывет вниз. Проведя рукой по лицу, я убедился, что улыбаюсь, но улыбка моя вдруг погасла. Я ясно понял, в лице этой женщины было нечто болезненное. Это нечто было очень незначительным и незаметным, но оно, безусловно, существовало. Такое лицо могло быть лишь у того, кто удачно скрывает от любимого человека свое страдание. Заметить его может только совершенно чужой человек, и то лишь при первом взгляде, потому что потом, привыкнув, он не увидит ничего. «Что ж», — подумал я, — «каждый из этих сотен людей, которые идут теперь отдыхать в свои уютные комнаты, взял с собой к звездам все свои земные дела. Ведь их нельзя было отряхнуть перед путешествием в бесконечное пространство, как отряхнули мы от наших ног прах земли».